Но Гуров тоже кое-что понимал в уличной драке и не собирался давать фору этому подонку. Прежде чем Верзила успел подняться на четвереньки, Гуров ударил его носком ботинка по шее. Он не перегибал палку, но метил в сонную артерию, нужно было пресечь эту возню в самом начале. Удар достиг цели. Соперник коротко замычал и повторно рухнул лицом в пол. На этот раз его огромное туловище сразу обмякло, и будто пластилин растеклось по лестничной площадке. Гуров бросился к Стасу и схватил его за плечи. Кричко посмотрел на него мутными глазами и сделал попытку улыбнуться. На переносице у него наливался почти черный синяк. «Вот гад!» — с усилием пробормотал Кричко. «Головой врезал. Я и закрыться не успел. Здоровый бычара!» «Ладно, бывает», — сказал Гуров. «Встать можешь?» «Я не только встать, я из него сейчас душу вынуть могу», — крепнущим голосом сказал Кричко. «Дай мне его на 5 минут, Лёва!» С помощью Гурова он поднялся на ноги и плотоядно посмотрел на лежащее у двери тело. «Простая истина. После драки кулаками не машут», — сказал Гуров. «Почему-то простые истины всегда забывают. Лучше помоги мне занести его в квартиру, да позови сюда Грязнова, если он не сбежал уже». Они заволокли неподъемную тушу в квартиру и сунули в ванну. Гуров наскоро осмотрел квартиру и убедился, что больше никого нет. Тогда он вернулся в ванную комнату, открыл холодную воду и принялся поливать хозяина из душа. Когда вернулись Кричко и Грязнов, Верзила начал приходить в себя. Чтобы предупредить возможные неожиданности, Гуров достал наручники и приковал его к никелированной трубе, уходящей в стену. «Будет немного неудобно, друг, но зато безопасно», — объяснил Гуров. «А то ты какой-то дикий. Ты, случайно, не из зоопарка сбежал?» Верзила, мокрый и ошарашенный, сидел на полу с прицепленной к трубе рукой и молча таращил глаза то на Гурова, то на Кричко, то на скромно маячившего за их спинами Грязнова. «Но, волчары!» — сказал наконец он. «Ну, суки позорные! Вы на кого руку подняли, мрази? Вы на Николая Сумского руку подняли! Да я с вами знаете, что сделаю! Да я вас...» Гуров не стал дослушивать страшное обещание и перебил хозяина. «Но, слава богу, познакомились. Значит, ты Николай Сумской. Не скажу, что очень приятно, но, по крайней мере, понятно. Только у меня вопрос. А что за птица такая, Николай Сумской, что на него и руку поднять нельзя? И это при том, что сам он в средствах не стесняется. Мы не местные и, может быть, чего-то важного не знаем. Ты, может, тут вроде священной коровы, и тебя на праздники увивают цветами?» Сравнение со священной коровой не столько обидело, сколько озадачило Сумского. Он приготовился к ругани, побоям, угрозам, а вместо этого с ним вели какие-то витиеватые речи. Это сильно его смущало. Он чувствовал за этим подвох,